«Сейчас начнется», — сказала своей всаднице Рамота, покачивая головой над королевским яйцом. «Только не пугай девочек, душенька!» Глаза Рамоты вспыхнули разноцветной радугой, и она в упор взглянула на Лесу. «Пугливые не стоят моего дитя!» «Но ведь вчера они тебе понравились?» «Сегодня все по-другому». «Да», — ласково согласилась Леса, понимая смены настроений своей королевы. «Сегодня твоя дочь пройдет запечатление». Бенденские драконы, собравшиеся на карнизе, уже начали гудеть, приветствуя приближающийся миг рождения. Чувствуя, как этот мощный слитный гул пронизывает тело до самых костей, Леса нежно улыбнулась Флару, и он, улыбнувшись в ответ, взял ее ладонь свою. Эта трогательная увертюра всегда была для них чем-то особым, подтверждением их взаимной любви и нерасторжимой связи с драконами. По ярусам пробежал шумок. Зрители тоже услышали этот нарастающий гул. В пещеру ворвались фаеры и расселись на верхнем карнизе. Рамота следила за ними сверкающими глазами, но больше не издавала угрожающего рева, когда эти непоседы проникали на площадку рождений. Услышав от Айваса, какой прием оказали фаеры своим огромным сородичам на первом рождении, Леса рассказала об этом Рамоте, и с тех пор обе владычицы Бендена стали проявлять к огненным ящеркам большую терпимость. Некоторые из яиц в основной группе уже легонько раскачивались. Окружившие 57 мальчиков затаили дыхание. На их ясных, сияющих лицах читались надежда и нетерпение. 5 девушек медленно, но решительно двинулись к Рамоте, которая горой нависла над золотым королевским яйцом. «Отойди, дорогая!» — ласково попросила Леса. Тихонько ворча, Рамота сделала шаг назад, поводя над яйцом раздвоенным языком. «Рамота!» «Что, она опять за свои фокусы?» — спросил Флар. «Угу. Я прошу тебя, дорогая, отойди еще на 2 шажка и убери язык. Такая поза тебе не к лицу», — твердо проговорила Леса. И хотя Рамота несколько раз упрямо помотала головой, но она все же отступила на 5 шагов, нарочно сделав больше, чем от нее требовалось, и потом улеглась, угрюмо обводя всех горящими оранжевым пламенем глазами. Леса оценивающе оглядела 5 девушек, стоящих перед королевским яйцом. Вот дочка Гроха, стройная изящная малышка. Она самая младшая, ей едва минуло 15 оборотов. Тем не менее, она уже успела запечатлеть 2 бронзовых фаеров, и Леса от души надеялась, что они будут вести себя прилично до конца церемонии. Рамота еще могла смириться с присутствием ящерок на площадке рождений, но если они начнут носиться у нее над головой... Надо сказать, Натали получила отличное воспитание, и фаеры ее прекрасно себя вели с первых же минут пребывания в Бендене. Бреда, бледная меланхоличная блондинка, прибыла из Крома. Странно, что Нессил не препятствовал поиску, ведь он не одобрял поддержки, которую Вейра оказывали Айвасу. Это тихая, застенчивая девушка-ткачиха, старшая из претенденток. Ей сравнялось 22 оборота. Кона родом из Нерата. Манора доложила, что за 7 дней пребывания в Бендене она уже посетила Вейры 3 бронзовых всадников. Что ж, для всадницы королевы это не так уж плохо. Во всяком случае, лучше, чем недостаток темперамента. Почему драконы выбрали Силгу, оставалось загадкой. Девушка пришла в ужас от первого полета в промежутке. А это дурной знак. Последняя из претенденток – Тумара, сестра Шары. Она была до того счастлива выбраться с заброшенного островка у берегов Исты, пристанище рыбаков, что совершенно замучила Манору своей чрезмерной услужливостью. Само по себе качество неплохое, спору нет, но избыток его рождает угодливость, а это уже никуда не годится. Госпожа Вейра должна быть твердой, справедливой и в то же время доброжелательной к своей королеве. Правда, никто не сказал, что новая пара займет главенствующее положение в одном из вейров. Впереди много дел, и найти подходящее место для девятого вейра – лишь одно из них. Потом, как только младшая королева в любом из вейров поднимется в брачный полет, ее соискателями станут все свободные бронзовые, и пара счастливцев временно встанет во главе вейра. Но им еще предстоит доказать свое право. Ведь три четверти пермских королев того и гляди войдут в брачную пору. Вот вам и справедливый метод избрать предводителей нового вейра. Гул тем временем все усиливался, пока не достиг оглушительной силы. Вот первое яйцо треснуло и распалось. Леса с облегчением вздохнула. На свет появилась бронзовая головка, а за ней крыло. Дракончик приподнялся. Отличный бронзовый крепыш, хотя, конечно, еще и не совсем твердо стоит на ногах. И, расправив влажные крылья, замотал головой, стараясь разглядеть маячившие перед ним фигуры. Вдруг он испустил торжествующий писк и, сделав огромный прыжок, приземлился перед коренастым пареньком. «Кажется, он из кузнечной мастерской в Айгене, если мне не изменяет память», — подумала Леса. Сколько взволнованных юных лиц прошло перед ней за бесчисленные запечатления, состоявшиеся на этой площадке за 23 оборота. Затаив дыхание, она ждала волшебного мгновения, когда паренек поймет. Дракон выбрал его. Вот мальчик просиял восторгом, и он, упав на колени, стал гладить настойчиво тыкающегося в него мордочкой малыша. По щекам его побежали слезы радости. Он обхватил руками мокрую бронзовую шею и прижался к ней щекой. «Ох, Бране, ты самый лучший бронзовый в мире!» Зрители разразились радостными криками и аплодисментами, а драконы, прервав гудение, испустили приветственный трубный клич. После того, как прошло первое запечатление, остальные яйца стали трескаться одно за другим, выпуская на горячий песок своих обитателей, и коричневые, голубые, зеленые дракончики быстро находили себе товарищей. «Отлично! 12 бронзовых!» — сказал Флар, наблюдавший за образованием новых пар. «Могло бы быть побольше коричневых и всего 4, но зато соотношение голубых и зеленых в самый раз.